Глава 30. Когда Таня наконец пришла, Бенни лежал на заднем сиденье автомобиля. Она открыла водительскую дверь и посмотрела на него сверху вниз. «Ты в порядке?» — спросила она. Он кивнул и сел. «Я уже начала волноваться, когда не увидела тебя и здесь. Подумала, что ты потерялся». «Извини», — пробормотал он. Он вышел из машины. После царящей в салоне духоты уличный воздух казался свежим и прохладным. Он смахнул с лица пот и надел рубашку. Таня, перекинувшись через переднее сиденье, открыла ему пассажирскую дверь. Он уселся в салон, захлопнул дверь и опустил окно. Она протянула ему маленькую черную книгу. Бенни посмотрел на обложку. «Заклятие и зелье ведьм». «Где ты ее взяла?» — удивленно спросил он. «У Кристи. Что там с тобой приключилось?» «Где?» «В библиотеке». «Да так, ничего особенного», — пробормотал он. А я слышала совсем другое. Когда я зашла в библиотеку, Кристи рассказала, что ты промчался мимо нее к выходу, словно летучая мышь, убегающая из ада. Что ты там натворил? Она сказала, что свет был погашен, а весь пол усыпан книгами. Ей потом пришлось все убирать. Это сделал не я. Окинув его разочарованным взглядом, Таня повернулась вперед и завела машину. Судя по словам Кристи, никого кроме тебя там не было. «Там был кто-то еще», — сказал он, чувствуя, как от этих воспоминаний по коже побежали мурашки. Свою правую руку он старался держать подальше от Тани. На запястье уже проступил небольшой синяк, а в тех местах, которых касались ногти, кожа была слегка поцарапана. Таня увидела эти раны. «Кто это с тобой сделал?» — он пожал плечами. «Боже мой, Бенни, ты должен мне рассказать, кто это сделал, он...» «Она. Мы должны сообщить о случившемся охране». Им в любом случае ее не отыскать. Это ведьма. Это бред, Бенни, ты должен это понимать. Да, пробормотал он, я так и знал, что ты скажешь нечто подобное. Но ведь не можем же мы в самом деле рассказывать охране про каких-то ведьм. Мы можем рассказать им все, что угодно. Просто после этого рассказа они сочтут меня сумасшедшим. Вздохнув, Таня откинулась на сиденье и нажала сцепление. Машина тронулась со стоянки в сторону выезда. Ветерок приятно обдувал Бенни через открытое окошко. «Я знаю, что ты не сумасшедший», — сказал ему Таня. «Но ты просто повернут на всех этих ведьмах, к тому же у тебя очень развито воображение». «Ты думаешь, я все это выдумал?» — спросил он, подняв руку. «Нет, конечно. Или считаешь, что все это я проделал сам?» «Это не так?» «Нет». «Ладно, я тебе верю. Но в таком случае почему бы тебе не рассказать, что произошло там на самом деле?» «Ладно, я расскажу». «А затем ее палец отломился», — сказал Бенни, — «прямо в моей руке». «Отломился?» — переспросил Скотт. «Ты в этом уверен?» «Да». «Чушь собачья», — пробормотала Джули. Скотт нахмурился и посмотрел на Карен. Она уставилась в свой бокал с кровавой Мэри с выражением полного отсутствия на распухшем лице. «Ладно», — сказал Скотт, — «и что же случилось потом?» «Ну, она отпустила меня, и я убежал». «Ты совсем ее не разглядел?» Там была кромешная тьма. Скотт откинулся на спинку кресла и протер донышко стакана с коктейлем, капля с которого все равно упала на него после того, как он сделал глоток. Это подействовало на его разогретую на солнце кожу, словно ледяной укол. Он смахнул каплю с груди кончиком пальца. «Похоже, приятель, ты и в самом деле вляпался в какую-то беду». Эти слова окончательно добили Бенни. Его подбородок задрожал. Губы сомкнулись в тонкую полосу. «Ты уверен, что все это произошло на самом деле?» — спросила Джули. «Может, это лишь плод твоего разыгравшегося воображения?» «Никакое это не воображение», — пробормотал он. Таня, скрестив ноги, сидящая спиной к бассейну, сказала. После того, как Бенни убежал, библиотекарша спустилась вниз, чтобы посмотреть, что там произошло. Она сказала мне, что свет был выключен, а по полу разбросаны книги. Она решила, что все это дело рук Бенни, поскольку, если верить ее словам, кроме него там никого не было. «Интересно, хорошо ли она там все осмотрела?» — сказала Карен. «А отломанный палец ей случайно не попался?» — спросила Джули. «Обычно просто так оторвать палец непросто», — сказал Скотт. «Даже если кости... Существуют еще мышцы, сухожилия, мясо...» «И кровь», — добавила Джули. «Там все должно было быть залито кровью». Качая головой, Бенни внимательно осмотрел свои руки, словно выискивая на них пятна. Он ничего не ответил. Скотт сделал глоток кровавой Мэри. «Что ж», — сказал он, — «что бы там ни произошло, все это довольно странно, даже не знаю, что и думать. Но, по крайней мере, Бенни, с тобой все в порядке, и это самое главное». «Что, если нечто подобное случится снова?» — спросил он тихим голосом. «Я так не думаю». «С тобой ничего не случится», — сказала Карен, — «пока кто-то находится рядом. Просто постарайся впредь не ходить в подобные места в одиночку. Иначе, если произойдет нечто подобное, тебе снова придется выпутываться самому». «Может, ему нужен личный телохранитель?» — предложила Джули. Бенни окинул ее резким взглядом. «Ты не стала бы так говорить, случись нечто подобное с тобой. Типун тебе на язык!» «Это было проклятие», — выпалил он. «И часть его наложена на тебя, на всех нас, за исключением Тани. Она попытается добраться до каждого». «То Таня?» — ухмыляясь, спросила Джули. «Ведьма! У нее наши кровь и волосы. Я говорил, что мы должны забрать их обратно, но меня никто не слушал. Я ведь просто маленький ребенок, и никаких ведьм и проклятий на самом деле не существует. Но только они существуют, и наложенное на нас проклятие погубит нас, если мы ничего не сделаем». Он соскочил со стула и бросился в дом. Джули выпустила сквозь сжатые губы воздух. «Кажется, его надо показать психоаналитику». «Достаточно», — отрезал Скотт. «Мальчик и так прошел через бог знает что. Теперь ему не хватает только насмешек с твоей стороны». Джули вздрогнула. Улыбка тут же сползла с ее лица. «Прошу прощения», — пробормотала она и направилась к дому. Таня, чувствуя себя немного смущенно, встала и отряхнула шорты. «Пойду гляну, как там Бенни», — сказала она. «Спасибо». Как только она ушла, Скотт повернулся к Карен. «Извини, я не должен был выходить из себя». «Такое бывает с каждым. Бог свидетель, что иногда случается со мной после нескольких уроков в школе. Да, порой я превращаюсь в настоящую берсерка». Для того, чтобы разговор шел легче, Скотт развернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к ней. Она сидела, откинувшись назад, вытянув и скрестив в лодыжках обнаженные ноги, прижимая одной рукой к животу стакан с коктейлем. В передней части ее выцветшей от солнца синей рубашки, на том месте, под которым находилась верхняя часть купальника, темнело оставленное от влаги стакана пятно. «На своей работе тебе постоянно приходится иметь дело с подростками», — сказал он. «По всей видимости, в общении с ними у тебя должен быть большой опыт. Что скажешь о моей парочке?» «Ну, во-первых, я бы сказала, что, судя по всему, Джули очень расстроена из-за того, что приключилось с Бенни». «Интересный же она выбрала способ, чтобы показать свое расстройство». «Сарказм — один из видов защитного механизма. Мне кажется, что она ведет себя так всегда, когда сталкивается с какими-то проблемами. Черствой и бесчувственной я ее не считаю. По крайней мере, я вижу, как она переживает. А сарказм для нее является чем-то вроде предохранительного клапана». «Хорошо. В этом я с тобой полностью согласен. Она и в самом деле ведет себя подобным образом всякий раз, когда пытается замаскировать свои истинные чувства. Вся беда в том, что иногда это бывает очень сложно распознать». «Попытайся взглянуть на это с хорошей стороны. По крайней мере, она не впадает в истерики». «Да уж, думаю, что это своего рода благословение. Ладно, а что насчет Бенни?» «Я бы сказала, что он очень тонок и впечатлителен, хотя и достаточно крепок характером. Боюсь, что если бы мне в его возрасте довелось пройти через то, через что прошел он, я бы навсегда осталась каким-нибудь инвалидом. И это относится к большинству людей». «Ты думаешь, то, что он рассказал, произошло на самом деле?» «Да». «Прямо все?» «Да». «Но как тогда объяснить?» Она покачала головой. «Я не могу объяснить ничего из того, что он рассказал. Именно поэтому я, наверное, сошла бы с ума, произойди подобное со мной. Думаю, что в некотором смысле Бенни повезло в том, что он свалил все это на проклятие. По крайней мере, такая версия дает ему хоть какое-то объяснение. Ведь с точки зрения всей этой магии и колдовства произойти может все что угодно, даже не входящее в рациональные рамки». «Но ведь сама-то ты в это не веришь?» «Важно то, что в это верит Бенни. Это часть его реальности. Именно поэтому случившееся в библиотеке имеет для него рациональное объяснение. Если бы это было не так, то один лишь Бог знает, как бы он на все среагировал». «Послушай, но ведь мы с тобой не верим во всю эту чушь. По крайней мере, я точно. Как, по-твоему, я должен реагировать на случившееся?» Карен лукаво усмехнулась. «Просто продолжаю убеждать себя, что этому должно быть какое-то логическое объяснение. Можешь даже написать это 50 раз на доске». «А что думаешь ты сама?» «Что этому должно быть логическое объяснение». «Какое, например?» Ну, пока в голову приходит только проклятие. Скотт рассмеялся. Да уж, ты мне и вправду помогла. Она допила свою кровавую Мэри. Добавки? Спросил Скотт. Конечно, почему нет? А пока ты будешь ходить, возможно, я придумаю какую-нибудь теорию. Попробуй, сказал он, только подумай как следует. Если найдешь всему этому нормальное объяснение, я буду тебе очень признателен. Ладно, постараюсь подумать над этим хорошенько. Он взял стакан Карена, затем наклонился над ней и нежно поцеловал в губы, после чего скрылся в доме. Вместо того, чтобы направиться на кухню, он прошел по коридору в комнату Джули. Ее дверь была открыта. С наушниками на голове она лежала на кровати под плакатом Брюса Спрингстина и смотрела в потолок. Увидев, что он вошел, она тут же стянула наушники. «Эй», — сказал Скотт, — «извини, что накричал на тебя». Вместо этого она лишь пожала плечами. «По-моему, мы все сейчас на грани срыва». «Все в порядке», — пробормотала она. «Почему бы тебе не позвонить Нику и не пригласить его сюда пораньше? Возможно, он не будет прочь пообедать с нами. Скажем, около 5. Я приготовлю стейки на барбекю». «Ладно», — сказала она, выдавив тонкую улыбку. «Это было бы здорово. Я спрошу у него». «Договорились». Зайдя на кухню, Скотт вытащил из морозилки еще один стейк. А затем приготовил 2 порции кровавой Мэри. Вместе с ними он вышел на улицу. После работающего в доме кондиционера солнце приятно согревало кожу. Когда он подошел сзади, Карен та стояла, стягивая с себя рубашку. Под ней у нее был надет тот же самый черный купальник, который она брала с собой в поход. Не считая пересекающихся тоненьких лямок, сзади она казалась по пояс голой. «Готовишься к заплыву?» — спросил Скотт. Она обернулась к нему через плечо и усмехнулась. «Готовлюсь ко встрече с тобой», — сказала она и повесила рубашку на спинку стула. Скотт поставил стаканы с коктейлями на стол, и они присели. «Чудесный наряд», — сказал он. «Эта лесть посвящается моим синякам?» Вся загорелая кожа ее рук, плеч и груди была покрыта синяками и ссадинами. В некоторых местах вокруг них темнели посиневшие следы зубов. Взгляд на это возродил в его памяти события той ужасной ночи. То, как он обнаружил ее в палатке, находящуюся без сознания, и тот страх, который он пережил, думая, жива она или... «Так и будешь смотреть?» «Ничего не могу с собой поделать», — сказал он, растягивая на лице улыбку. «Ты почти голый, так чертовски привлекательно!» «Но ведь ты разглядываешь мои раны». «Нет, я разглядываю твои сочные, упругие груди!» Засмеявшись, она отпила глоток из своего стакана и закрыла глаза, повернув лицо к солнцу. «Я говорил с Джули. Она пригласит Ника в гости, чтобы он пообедал вместе с нами». «О, это здорово. Еще лучше то, что вечером они уйдут на прогулку. Теперь осталось только уговорить Таню отвезти Бенни в кино или куда-нибудь еще». «Думаешь, это хорошая идея?» «Уверен, тогда в течение нескольких часов дом будет принадлежать только нам». «Мне кажется, он сейчас не совсем в том состоянии, чтобы идти куда-то вечером». «Я понял, ты просто не хочешь оставаться со мной наедине». «Я серьезно, Скотт. Этим утром он пережил настоящий ад. Я бы на его месте этим вечером точно никуда не выходила. Мне хотелось бы остаться здесь, в безопасности, рядом со своим отцом». «Да». «Я с тобой согласен. Тем более, пока здесь находишься ты, он точно не захочет никуда уходить. На самом деле, узнав о том, что ты собираешься заехать, он едва не отменил свой поход в библиотеку». Скотт поднял руку с вытянутым пальцем и прочертил в воздухе полукруг. «Он уже почти решил остаться дома. Если бы я просто...» Карен покачала головой, останавливая его. «Неприятная ситуация может возникнуть с кем угодно и когда угодно. Нельзя винить за это себя. Это просто стечение ничего не значащих обстоятельств, благодаря которым на кого-то обрушивается целый жбан дерьма, а потом ты оглядываешься назад и начинаешь искать причину, в итоге понимая, что виноват во всем именно ты». «Ладно, в этом я с тобой соглашусь. Но все же, если бы этим утром Бенни остался дома...» «Он вообще не отправился бы на поиски этой книги о ведьмах, если бы мы не пошли в тот поход. А в поход мы бы не пошли, если бы ты когда-то не познакомился со мной». «Вот этого я бы изменять не хотел», — сказал Скотт. Она улыбнулась ему. «Я тоже. Но ты должен признать, что это одно из звеньев, связывающей все цепочки. Если бы мы не познакомились, то сегодня утром на Бенни никто бы не напал». «И тебя бы никто не изнасиловал», — подумал он. Глядя на помрачневшее лицо Карен, он решил, что, скорее всего, она думает о том же самом. если бы мы никогда не встречались. Она немного сморщилась и сделала глоток. Скотт наблюдал, как одна из капель соскочила с ее губ и, скатившись по подбородку и шее, юркнула в ложбинку между грудей. Она вытерла ее. «По крайней мере», — сказала она, — «когда размышляешь над этим слишком долго, все начинает казаться даже немного забавным. Судьбы людей неисповедимы». «Согласен», — признался Скотт. «Итак, придумала ли ты какую-нибудь вразумительную теорию о том, что произошло с Бенни?» «Я думал над этим. Судя по его словам, свет погас буквально через секунду после того, как в него вцепилась рука. Если мы не хотим выставлять причины этого колдовства, значит, там должен был находиться кто-то еще, кто-то, кто погасил свет в тот момент, когда другой напал на него». «А ведь это и в самом деле мог быть и обычный розыгрыш», — сказал Скотт. Несколько студентов, увидевших, что он решил спуститься вниз, затаились там и решили его напугать. А после того, как он убежал, просто тихонько и незаметно ушли оттуда. «Но как тогда объяснить отломанный палец?» «Ну, возможно, никакой палец и не ломался. Возможно, от приступа паники у Бенни просто чересчур разыгралось воображение. Может быть, он вывихнул его, может быть, даже сломал, но именно отломать вряд ли смог бы». «Но рассказывал он об этом достаточно убедительно». Скотт вздохнул. «Просто я не...» Он услышал, как дверь за его спиной открылась, и, обернувшись через плечо, увидел Джули. Так и не закрыв за собой дверь, она молча шла вперед, полностью погруженная в свои мысли, словно находилась в трансе. Скотт решил не напоминать ей о двери. Повернувшись лицом к нему и Карен, она молча села в шезлонг. «Что случилось?» — спросил Скотт. «Я позвонила Нику», — сказала она каким-то отстраненным, едва слышимым голосом. Она изогнулась, оперевшись локтями на колени, и полузакрыла глаза. «Он что, не сможет приехать?» — спросил Скотт. «Может быть, и сможет, но он не уверен, но он должен остаться дома с Хизер, его отец в больнице». «Флэш, боже, что с ним произошло?» Джули покачала головой. «Не с ним. Ему просто позвонили и срочно туда вызвали. Элис и Роуз». Она посмотрела на Скотта с тревогой и отстраненностью в глазах. На них напала собака. Сегодня утром. И, по всей видимости, собака должна была быть мертвой. Элис сбила ее на машине и везла к ветеринару, чтобы тот утилизировал тело. И тогда она напала на них и покусала. «Иисусе!» — пробормотала Карен. «Насколько серьезно они ранены?» — спросил Скотт. Ник сказал, что руку его матери придется оперировать. Роуз пострадала меньше. На самом деле обе находятся в довольно неплохом состоянии. У обоих покусаны лишь руки. Ник говорит, что, скорее всего, уже сегодня они вернутся домой. «Элис будут оперировать?» «Только руку. Вроде как нужно восстановить какие-то мышцы или сухожилия». «Да...» Скотт вздохнул и уставился на свой стакан с коктейлем. «Слава богу, что все не настолько серьезно, как могло бы оказаться». Джули помассировала обеими руками лицо и откинулась на спинку шезлонга. «Возможно, Бенни прав», — пробормотала она. «Дорогая, это просто совпадение». «Совпадение? Конечно. Ну же, ты ведь не веришь в то, что это действительно какое-то проклятие?» «Я не хочу в это верить», — сказала она приглушенным голосом. «Но то, что произошло с Бенни, а теперь еще и вот это...» «Я согласен с тем, что все это немного странно, сразу две неприятности, случившиеся в один и тот же день. Но это просто странное совпадение». «Два совпадения», — сказала Карен, переведя взгляд на свою кровавую Мэри. «Точнее, три. Вчера вечером я едва не погибла». Скотт с ошеломленным взглядом пристально уставился на нее. «Я понимаю, что такие несчастные случаи происходят постоянно. Люди часто падают в ванны, но со мной такого раньше никогда не случалось. Да, пару раз я поскальзывалась, но то, как я упала там вчера, если бы Мэг не услышала этого...» Карен криво усмехнулся и взболтал свой напиток, звеня кубиками льда по стенкам стакана. «Когда она увидела меня, я лежала без чувств на полу ванной. Около пары минут. Она пожала обнаженным плечом». «Боже мой, Карен!» «Но все обошлось?» — спросила Джули. «Если бы все не обошлось, я не сидела бы сейчас здесь и не рассказывала вам эту историю». Она перевела взгляд на Скотта и приподняла брови. «Что ты думаешь?» Он чувствовал себя ошеломленным. В голову не лезло ни одного слова. Он покачал головой. «Совпадение или проклятие?» Подлила она масло в огонь. «Я не знаю». «Она сказала, что ее проклятие лежит на каждом из нас», — пробормотала Джули. «Давайте взглянем на это с хорошей стороны», — сказала Карен. «По крайней мере, никто из нас серьезно не пострадал и не погиб». Пока еще. «Послушайте», — сказал Скотт, — «проклятие это или не проклятие, каждого иногда посещает удача, и с каждым может произойти несчастный случай. Эти вещи просто происходят. Если мы будем думать, что все случившееся как-то связано с той женщиной, то только усугубим ситуацию». «Но что, если это действительно связано с ней?» — спросила Джули. «И если это только начало?» «Я не знаю», — сказал Скотт. «А что ты думаешь сама? Если ты так уверена, что это проклятие, то что предлагаешь нам делать? Спрятаться? Прекратить принимать душ? Сидеть дома, никуда не выходя и трястись за своей жизни? В таком случае вы с Ником должны позабыть о намеченном на сегодняшний вечер походе в кино. Проклятие может настигнуть вас и там». «Не будь таким жестким». «Ты понимаешь, о чем я? Где оно может нас настигнуть? Может, мне лучше оставить свою работу?» «Бог свидетель, я не стану поднимать в воздух самолет с 300 пассажирами на борту, если эта старуха положила на меня дурной глаз». «Когда твой следующий полет?» — спросила Карен. Ее выражение лица было очень серьезным. «Да ладно, я просто...» «На следующей неделе?» «Во вторник, 8:30, я лечу в Кеннеди». «Сегодня четверг. Если подобное продолжит происходить и дальше...» «Не продолжит». «В любом случае», — продолжила Карен, — «мы должны попытаться найти какой-то выход из этой ситуации». «Мне кажется, ты уже полностью поверила в эту ерунду». «Меня очень легко убедить». «А что насчет тебя, Джули?» «Я пойду на свидание. Несмотря ни на что».